о том. Голос теплый, чуть хрипловатый. Он перестал грезить, увидев Кристину в вызывающей позе. Она уже не хихикала. Ее взгляд задержался на нем, когда бы они ни встречались. Но даже зная об этом, Атон чувствовал, что должен сторониться женщин, пока не разгаданы остальные тайны. Женщины где угодно создают неприятности. Она подошла к нему, выставив грудь. «Я не Лаза, Атон», — сказала она, опередив его мысль. «С тобой ничего не случится. Можешь подойти поближе». Атон не шелохнулся. «Женщина-щитовода?» «Щитовод знает, где я. Он всегда знает, кто где». Она подошла к нему вплотную, мягкая и гибкая, как кошка. «Давно у тебя была женщина, Атон?» 1-0 в ее пользу. Слишком давно. Он изучал порядок вещей в космосе, но с космосом теперь все, возможно, навсегда. Судя по всему, она сказала о щитоводе правду. Тот даже мог послать ее в виде дружеского жеста. Кристина повернулась к нему спиной и отошла. Уверенная в том, что ей удалось завладеть его вниманием, она начала танцевать, ритмично подпрыгивая и покачиваясь, настолько соблазнительно, что Атон отложил книгу к стене и подошел к ней. Она хихикнула и отбежала. Играя в замысловатые прятки руками и телом, она привела его к боковому проходу. Атон осторожно заглянул туда, но никого не увидел. Кристина дотронулась до него. Он поймал ее и прижал вместе с мехом к стене. Их губы соединились в поцелуе, окрашенном страстью. Затем она вырвалась и оттанцевала на середину пещеры. Ее глаза горели. Атон последовал за ней, отрезая выход и загоняя ее в нишу. Она с удовольствием уворачивалась. Когда Кристина увидела, что поймана, она принялась напевать какую-то мелодию. Заключительная уловка. Невинный, безразличный напев, будто она одна. Это должно было подвигнуть его на последний шаг. Вместо этого его отбросило назад, и весь пыл в один миг улетучился. Звучала прерванная песня. Кристина увидела что-то не так. «В чем дело, Атон?» Он отвернулся. «Уходи, кретинка. Ты совсем не та женщина, которую я хочу». Потрясенная и разгневанная, она убежала. Атон прислушался к звуку ее шагов, шлепанье босых ног в завывающем ветре. Они складывались в мелодию прерванной песни. «Злоба», — подумал он. «О, злоба! Неужели ты никогда меня не оставишь?» Это был, конечно, сон, но лишь Атон знал это. Увлеченный иллюзорным соблазном, он по глупости обо всем забыл. В его сознании он не стоял один в туннеле, женщина в гневе не убегала. Было поражение, да, но не полное. Когда они пошли по мрачному туннелю, Кристина взяла его за руку. Светлая блузка и темная юбка говорили о ее фигуре лучше всякой наготы. «Люба», — сказал он, — «я хочу извиниться за случившееся. но ты должна понять, какую боль причиняет мне эта песня».